«Где я ошиблась? Я просто не могу понять этого». Мать-христианка плакала. «Я не могу понять, что случилось с моим сыном-подростком». И отец, и я тщательно ограждали его от влияния мира, от нехороших книг и кинофильмов. Мы заботились о том, чтобы, по крайней мере, 3 раза в неделю он бывал в церкви. Мы напоминали ему о необходимости читать Писание и молиться. Он всегда называл себя христианином, но 2 недели тому назад мальчик до неузнаваемости изменился. Он отвергает нас, он избегает разговора о Боге, он смеется над верующими. Мы совсем не подозревали, что на нас надвигается беда. Казалось, семья так счастлива. Что случилось? Какая ошибка была допущена в этой христианской семье? В чем причина и что побуждает многих, кажущихся христианами подростков, взбунтовать и потерять свою веру? Сегодня нам хотелось бы коснуться этого для многих больного вопроса. Наше желание – подойти к нему откровенно и честно. А это может увеличить боль. Но мы молимся, чтобы то, что мы скажем сегодня, было принято с такой же любовью, как мы говорим. Недавно было проведено исследование над 1000 подростков из разных церквей. Целью этого исследования было желание определить, насколько хорошо родители и дети знают друг друга. Странно, но неужели каждый родитель не знает своего ребенка? Нет, фактически это и является самым сложным вопросом. Мать, о которой мы говорили в начале программы, признается, что она даже не подозревала, что ее сын возмутится и решится на открытый протест. А как обстоят дела в вашей семье? Говорите ли вы со своими детьми? Выслушиваете ли вы их? Я имею в виду о предметах, которые их интересуют. Обращаются ли ваши дети к вам за советом? Делятся ли они с вами своими радостями и разочарованиями? В проведенном исследовании ставилась цель сделать выводы об определенных сторонах взаимоотношений между родителями и детьми. В серии интервью, взятых у подростков и их родителей, были обнаружены интересные результаты. Родители, которые действительно хорошо знали своих детей, неизменно оказывались теми счастливцами, у которых были наилучшие отношения с детьми. Те, которые совсем не знали, о чем думают их дети, имели натянутые отношения со своими детьми. У них не было никакой близости. В конце интервью каждого подростка просили своими словами закончить предложение «Мои отношения с родителями». Родителей тоже просили закончить подобное предложение «Мои отношения с сыном» или «Мои отношения с дочерью». Некоторые ответы шокировали. Одна девочка написала «Моя мать – фурия, выскочка, крикливый религиозный фанатик. Я ее презираю». Мать, проявляя недопустимую непроницательность, написала: «Мои отношения с дочерью хорошие. Мы близки, и я чувствую, что она доверяет мне, старается угодить. Мы друзья». Я уверен, что эта мать тоже будет ужасно удивлена, когда вдруг ее дочь объявит правду и открыто выразит свое возмущение. Мать будет спрашивать: «В чем моя ошибка? Я не имею никакого представления. Мы были так близки». Но истина заключается в том, что между ними никогда не было близости, предполагаемой матерью. В обоих этих семьях, в отношениях внутри семей, были упущены 3 существенные особенности, 3 качества, необходимые для того, чтобы в семье была близость, чтобы семья была благополучной. Нам хотелось бы детально разобрать каждую из этих особенностей, чтобы увидеть, имеют ли они место в жизни наших семей. Первая неотъемлемая составная часть хорошей семьи – это любовь, Божья любовь. Вы помните, что в Ветхом Завете Бог установил для своего народа, народа израильского, целый ряд постановлений. Эти постановления были даны Богом как доказательство любви к своим детям. Но вы также можете заметить, что за каждым постановлением стояла определенная причина или цель. Одной из целей было оградить их. Оградить от заразных болезней, например, постановлениями, которые были даны для соблюдения гигиены и очищения. Другие постановления были даны, чтобы научить их правильно жить. Но за каждым постановлением стояло проявление Божьей любви. В жизни наших семей также необходимы определенные постановления, определенные правила. Учреждение каждого правила должно быть побуждено любовью. Не стесняйтесь объяснений, почему ваша семья придерживается этих правил. Во-первых, будьте лично уверены, по какой причине определенные правила соблюдаются в вашей семье. Предназначены ли они оградить от чего-либо? Является ли их целью научить? Или они существуют для того, чтобы облегчить жизнь для вас самих? Это немалое искушение. Установить себя любимые правила, и дети очень чувствительны к подобным проявлениям. Объясните, что эти правила приняты вами, чтобы сблизить вас друг с другом, как членов одной семьи, и научить ответственности. Помимо всего, будьте уверены, что истинным мотивом является именно любовь, потому что дети очень быстро обнаружат, если это другие побуждения. Но что, если они намеренно ломают ваши правила и не слушают вас? Что тогда? Хорошо, давайте снова обратимся к Ветхому Завету и посмотрим, как в таких ситуациях поступал Бог. Первое, что по всей вероятности припомнится вам, это Божье наказание. Да, Бог наказывал, но всегда из любви. Но существует еще одна очень интересная сторона Божьего обращения с людьми, которые сознательно грешат. Рассказ об этом мы находим в книге Осии. История Осии прообразно изображает непрестанную Божью любовь. Бог повелел Осии жениться на женщине с довольно плохой репутацией. Пророк Осия верно любил свою жену, несмотря на повторяющиеся случаи прелюбодеяния с ее стороны. Так верно любит нас Бог, и Он хочет видеть такую же любовь в наших семьях. Многие подростки жалуются, что они любимы только тогда, когда они поступают хорошо. Моя мать очень добра, если я помогаю сделать уборку в доме, если я хожу в церковь, и если я даю ей возможность избрать друзей для меня, говорит девочка-подросток. Но в случае непослушания она не признает меня и лишает своей любви. Стараетесь ли вы сделать видимым для детей, что ваша любовь основана не на их поступках? Они ваши дети, и поэтому вы любите их, несмотря уже на то, как они могут измениться. Вы любите их такими, как они есть, а не за то, что они делают или чего не делают. Бог повелел Оси любить безоговорочно. И именно такой любви жаждут подростки от своих родителей. Библия также очень ясно демонстрирует Божье признание, выраженное по отношению к нам, к нашим недостаткам и многому другому. В послании к Римлянам, в 15 главе, в 7 стихе, мы читаем: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Благополучная семья демонстрирует библейский образец признания. И это признание безоговорочно. Конечно, мы можем обрести признание со стороны мира, но оно всегда условно. «Я признаю тебя и считаю лучшим другом, если ты смекалист. Ты мне нравишься, если Ты мне нравишься, если хорошо ко мне относишься. Ты можешь быть в нашей группе, если ты достаточно остроумен». Дорогие друзья, не радует ли вас, что Бог принимает людей, не выставляя условий? независимо того, молоды ли вы или в пожилом возрасте, умны или бестолковы, привлекательны или простоваты, хорошие или плохие. Ощущают ли ваши дети-подростки такое же безоговорочное признание? Если да, то ваш ребенок, взрослее, имеет замечательные возможности стать уравновешенной, гармонической личностью. Отсутствие такого признания со стороны родителей подвергнет разрушению внутренний мир ребенка и будет терзать его до тех пор, пока он не найдет заменителей, которые предлагает мир. Заменителями могут стать плохие друзья, алкоголь, секс. Все мы нуждаемся и жаждем истинного признания. Но кто обеспечит его? Признание в семье выражается в том, что ребенка хвалят и благодарят за его старания. Заметьте, за его старания. Не обязательно за успешное выполнение поставленной перед ним задачи. Ребенок, который старается изо всех сил и терпит неудачу, особенно нуждается в вашей похвале. Скажите ему, что вы очень цените приложенные им усилия. Не смейтесь над ним и не ругайте за его неудачу. Признание ребенка означает непременное признание его друзей. Это значит, что ваш дом всегда открыт для друзей вашего ребенка. Так же, как вы не можете рассчитывать на совершенство в вашем собственном сыне, не требуйте совершенства и от его друзей. Поощряйте его к дружбе со своими сверстниками и к ответственности за то, кого он избирает своим другом. Признание также означает проявление подлинного интереса к вашему ребенку. Проявите интерес к тому, что интересует ваших детей. Не рассчитывайте на то, чтобы они всегда интересовались тем, что интересует вас. Составной частью признания, оказанного вашим детям, является память о том, что вы сами когда-то были подростком. Обеспечен ли такой вид признания в наших семьях? Третья характеристика, неизменно связанная с семьей, угодной Богу, это прощение. Блудный сын, растративший имение своего отца, был таким же желанным в доме, как и его брат, исполнявший все установленные в семье правила и помогавший отцу. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Не предъявлялось никаких требований, не было ожидания извинения или покаяния. Отец блудного сына сказал: «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Сын мой пропадал и нашелся». Да, отец простил и приветствовал своего непослушного сына с распростертыми объятиями и улыбкой на лице. Должно быть, это было нелегко. Бесспорно, было трудно простить и каждого из нас. Но Иисус сделал это добровольно. Легко ли вашему сыну или дочери получить прощение и восстановить добрые отношения после допущенной ошибки или непослушания? Может быть, для получения прощения они должны упасть на колени или вынуждены чем-то оплатить сделанный промах. А Божье прощение — это распростертое объятие. Оно доступно и радостно. Давайте проверим, таково ли наше прощение. Любовь, признание и прощение. Эти три качества так необходимы, но так редки даже в христианских семьях. Семья является наилучшим изображением Божьей любви здесь на земле. Так часто Библия говорит о любви Небесного Отца к дорогим его сердцу детям. Чем ближе семья приближается к образцу семейных отношений, установленному Богом, тем легче для детей последовать вере своих родителей. Беспокоит ли вас, что ваш сын или дочь отвергнет вашу веру? В таком случае будьте уверены, что любовь, признание и прощение занимает самое главное место в вашей семье. Чем ближе отец к образцу идеального отца, данному в Библии, тем легче его детям принять небесного отца. Подросток может внезапно взбунтовать против установленных правил и порядков, но почти никогда он не отвергнет истинную любовь, признание и прощение, имеющее место в семье. Сегодня в основном мы обращались к родителям, но у меня есть несколько слов и для вас, молодежь. Первое, что мне очень хочется сказать, это «Бог любит тебя». Если ты не пережил Его любви, я настоятельно прошу, приди к Иисусу. Он примет тебя таким, как ты есть. Он простит тебя и ведет в свою семью. Став членом Его семьи через веру в Иисуса Христа, ты получишь поручение трудиться для Него. У Бога есть особое задание для каждого молодого человека. Но сейчас ты проходишь подготовку, и твоим родителям поручено нести ответственность за твое воспитание. Это нелегкая работа. Спроси их сам. Если ты хочешь успешно справиться с тем особым заданием, которое Бог имеет для тебя, тогда вначале ты должен пройти подготовку. Правильно используй время, пока ты живешь в семье. Научись извлекать полезные уроки из опыта твоих родителей. И сделай все зависящее от тебя, чтобы ваша семья была заботливым, нежным выражением Божьей любви, признания и прощения.